Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Явление Павлу Господа Иисуса. Стих 11. В таком трудном положении Господь ободрил своего верного апостола, явившись ему следующей ночью во сне или в видении, чего из текста прямо не видно, и сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Этим Господь успокоил Павла, что иудеи ничего ему не в состоянии будут сделать злого, так как ему надлежит проповедовать еще в самом центре языческого мира, политической столице мощной языческой империи. Это было большим утешением для святого Павла, так как отвечало и его давнишним желаниям. Умысел иудеев убить Павла. Стихи с 12 по 22. Между тем опасность для Павла все больше и больше увеличивалась. Более 40 иудеев, особенно ненавидевших Павла, вероятно, из числа малоазийских, не без содействия и участия местных саддукеев, связали себя страшной клятвой «не есть и не пить, доколе не убьют Павла». Они сделали участниками своего заговора членов Синедриона, чтобы те обратились к римскому коменданту с официальной просьбой представить Павла еще раз на суд, чтобы, когда поведут его к месту заседания Синедриона, убить его. К счастью, сын сестры Павла узнал об этом заговоре и пришел в крепость, чтобы сказать об этом своему дяде апостолу. Вероятно, после объявления о своем римском гражданстве апостол не очень строго содержался, так что к нему могли иметь доступ родные. Так он содержался потом и в Кесарии, и в Риме. Желая оставить это дело в возможной тайне, апостол не говорит о нем сотнику, а просит отвести своего племянника прямо к трибуну. Лисий ласково выслушал Павлова племянника и велел ему никому не говорить о том, что он предупредил его об умысле иудеев. Затем он призвал двух сотников и приказал приготовить к 9 часам вечера конвой из 200 пеших воинов, 70 конных и 200 воинов с легким вооружением, стрелков, для отправки Павла к римскому прокуратору в Кесарию. Очевидно, Лисий опасался взрыва фанатизма против святого апостола Павла и преследования со стороны врагов, которые могли подготовить нападение на него разбойничавших сикариев, если бы конвой был слишком мал. Таким образом, столь большой конвой был умной предосторожностью тысяченачальника, чтобы доставить целым и невредимым прокуратору римского гражданина. Он велел приготовить также ослов ради удобства Павла в пути. Из всего этого видно, что Лисий заботился о Павле и, видимо, был расположен к нему после всего происшедшего. Отправление Павла в Кесарию к прокуратору Феликсу. Стихи с 23 по 35. Тогдашний прокуратор Феликс Антоний был вольноотпущенник императора Клавдия, брат любимца Неронова, Палласа, зять Ирода Агриппы I. Он получил прокуратуру от Клавдия после смены прокуратора Кумана около 53 года по Рождестве Христовом и исправлял должность царскую в рабском духе, как выражается о нем римский историк Тацит. Был отозван с прокуратуры Нероном, но, несмотря на жалобы иудеев на него, не лишился милости императора. Лисий написал Феликсу препроводительное письмо, в котором объяснял ему обстоятельства взятия апостола под стражу, его римское гражданство и его политическую невинность. Сообразуясь с данными указаниями, конвой вел Павла ночью ради большей безопасности до Антипатриды, города, построенного Иродом I и названного в честь его отца Антипатра, в 42 милях, 60 верстах от Иерусалима и в 26 милях от Кесарии. Тут уже можно было не бояться нападения иудеев, и пешие воины, предоставив конным дальше вести Павла, сами возвратились в Иерусалим. Начальник конвоя по приходе в Кесарию отдал письмо Лисии прокуратору и представил ему Павла. Прокуратор, прочитав письмо, спросил Павла, из какой он области, и узнав, что он из Киликии, сказал, что выслушает его, когда явятся его обвинители, а пока назначил ему быть под стражей в Иродовой притории, то есть не в общественной городской тюрьме, а в том же дворце, построенном Иродом Великим, в котором жили прокураторы. Этому, вероятно, посодействовало доброе слово об узнике в письме Лисии, и Павла не очень стесняли. Апостол Павел перед судом прокуратора Феликса. Стихи с 1 по 9. Феликс был уже около 7 лет правителем Иудеи, и в этом звании оставил по себе весьма дурные воспоминания. В прошлом вольноотпущенник и любимец императора Клавдия, он исполнял свои обязанности правителя как человек, имеющий душу раба, предаваясь неслыханному распутству и отличаясь вместе с тем жестокостью. Таков был судья, которому надлежало произнести приговор о судьбе великого апостола языков. Уже через 5 дней первосвященник Анания со старейшинами, по-видимому, с некоторыми избранными членами Синодриона, отправились в Кесарию, чтобы жаловаться на Павла самому прокуратору. С собой они взяли некого ритора Тертулла, на которого возложена была обязанность произнести обвинительную речь. Тертул – уменьшительное от римского имени Тертий. Надо полагать, что это был иудей рассеяния, носивший римское имя, ибо едва ли Синодрион решился бы взять в защитники своего дела нечистого язычника. Он был ритор, по специальному значению этого слова «человек, ведший судебные процессы от лица своих доверителей», вроде адвоката или прокурора. Таких риторов было много тогда и в Риме, и в провинциях. Чтобы снискать благоволение правителя, Тертул начал свою речь с самых лживых похвал, говоря, что иудеи всегда и всюду признают, что Феликсу они обязаны глубоким миром и благоустроением страны. Насколько лживы были эти похвалы, видно из того, что по отозвании Феликса с прокураторской должности иудеи сами же принесли на него жалобу римскому императору. Затем он изобразил святого Павла как язву общества, который возбуждает мятежи между всеми иудеями, живущими по вселенной, и как представителя назарейской ереси, который недавно отважился даже осквернить храм. «Мы взяли его и хотели судить по нашему закону». Тут ритор опять говорит явную неправду, ибо иудеи не судить хотели Павла, а просто убить его, без всякого суда, схватив во храме. Поступок Лисии он лживо представляет как незаконное вмешательство в дело, касающееся будто бы только Синодриона. Заключил свою речь ритор утверждением, что сам Павел не в состоянии опровергнуть возведенных на него обвинений. Члены Синодриона тотчас же подтвердили, что все именно так, как сказал Тертул. Защитительная речь апостола Павла. Стихи с 10 по 21. С полным достоинством отвечал Павел на эти обвинения. В его речи мы видим естественное красноречие, отсутствие всякого подобострастия с воздаянием лишь должного почтения представителю государственной власти, а главное – живую веру, горячую и чистую ревность, которая забывает собственные интересы и помышляет лишь о спасении человеческих душ. «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей», здесь нет лести, тем более, что слово «справедливо» прибавлено лишь в переводе, а в подлиннике его совсем нет. Павел указывает тут лишь на тот факт, что Феликс уже много лет состоит судьей этого народа, знает его учреждения и обычаи, знает и характер его, а равно и представителей его, членов Синодриона, почему он тем свободнее будет защищать свое дело, так как правитель, благодаря своему знанию всего этого, может верно рассудить невиновность апостола. После этого общего вступления Павел сказал, что он не более 12 дней тому назад пришел в Иерусалим для поклонения. Нигде, ни в святилище, ни в синагогах, ни в городе его не видели с кем-либо спорящим или возмущающим народ. Следовательно, обвинение его как народного возмутителя в Иерусалиме есть сплошная ложь, и обвинители не могут доказать этого своего обвинения. Тут же, однако, Павел смело признает, что он действительно исповедует то учение, которое обвинители называют ересью. Определяя сущность этого учения, апостол настойчиво и усиленно указывает на единство Нового Завета с Ветхим, которого держится Синодрион. «Я служу Бога отцев моих, верую всему, написанному в законе и пророках», то есть «мое богопочитание не есть отпадение от религии отцев моих и всего иудейского народа, но служение тому же Богу, которого чтут и мои обвинители». Здесь апостол опять упоминает о надежде на воскресение мертвых, которой придерживаются и иудеи. Члены Синодриона на этот раз были сдержаннее, чем перед лицом тысячи начальников в Иерусалиме, тем более, что они тогда же еще, вероятно, заметили невыгоду для себя от разделения в своей среде, а потому саддукеи в этот раз смолчали. Исповедуя христианское учение, апостол старается сохранить непорочную совесть в отношении к Богу и людям, а потому обвинение его в принадлежности к христианству не есть в сущности обвинение, так как принадлежность к христианству не есть вина. Затем апостол защищается против последнего обвинения в том, что он будто бы пытался осквернить храм. Прошло, вероятно, около 4 лет со времени последнего посещения святым Павлом Иерусалима, почему он и выразился: «После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение». Цель его прибытия в Иерусалим была доставить милостыню и приношение народу своему и поклониться во храме Бога истинного с принесением ему жертвы, а вовсе не мятежническое. Он не только не осквернял храм, а наоборот, вошел в него с надлежащим по закону очищением, и не с народом, и без шума. Схватили его не те, которые теперь его обвиняют, а некоторые ассийские иудеи, которым и надлежало бы обвинять его, и которых, однако, здесь нет, ибо им не в чем обвинить его. В заключение апостол потребовал, чтобы обвинители, не могущие доказать ни одного из возведенных на него обвинений, сказали хотя бы, какую неправду, или точнее, какое преступление они нашли в нем, когда он стоял перед Синодрионом. Разве только сочтут преступлением то слово, которое он сказал им, что за учение о воскресении мертвых судим он ныне? Глубокая святая ирония слышна в этих словах. Отсрочка решения. Стихи с 22 по 23. Феликс хорошо понял религиозные свойства обвинения, тем более что он, как давнишний уже прокуратор, не мог не знать о христианстве, находясь к тому же в Кесарии, где римский сотник Корнилий принял христианство. Он отказал обвинителям в утвердительном приговоре, но, не желая раздражать их, не освободил совершенно и Павла, а отложил дело до нового рассмотрения под предлогом, что придет Лисий для нового разбирательства. Заключение Павла он сделал умеренным, так что все друзья его могли приходить к нему и служить ему. Беседа Павла с Феликсом и Друзиллою и прибытие нового прокуратора. Стихи с 24 по 27. Некоторое время спустя Феликс со своей женой Друзиллой, которая, будучи иудеинкой, могла судить о деле, велел призвать Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. Эта Друзилла была дочерью царя Ирода Агриппы I, который умертвил Иакова, известной тогда красавица в Кесарии. Конечно, и сам Феликс был заинтересован личностью Павла, но, вероятно, главным образом желал видеть и слушать одного из главнейших проповедников христианства Друзилла. Павел говорил Феликсу и его жене не о том только, что они желали слушать, но и о том, чего они, конечно, не хотели, но что апостол считал своим долгом сказать им о правде, о воздержании и о будущем суде. Эти слова апостола привели в страх жестокого и распутного Феликса, который, по словам римского историка Тацита, дозволял себе всякого рода несправедливости и невоздержания, и всякие злодейства совершал безнаказанно, и он отослал проповедника, обещаясь позвать его после. Какова была настроенность прокуратора, видно из того, что он надеялся получить с Павла взятку за его освобождение, а потому показывал ему свое благоволение, часто призывая его к себе и беседуя с ним. Зная, конечно, что христиане принимают большое участие в судьбе узник, он рассчитывал, что они дадут достаточно большой выкуп за его освобождение. Так продолжалось 2 года. В 60-м или 61-м году по Рождестве Христовом Феликс был отозван с прокураторства и замещен Порцием Фестом. О нем мало что известно, но, впрочем, только доброе. Он правил недолго и умер в следующем году, а на его место был прислан Альбин. Желая оставить по себе добрую память у иудеев, Феликс так и не освободил апостола Павла, хотя, видимо, считал его невинным. Павел продолжал оставаться в узах, считаясь находящимся под судом. Глава 25. Прокуратор Фест в Иерусалиме и жалобы ему на апостола Павла со стороны иудеев. Стихи с 1 по 6. Апостол Павел на суде перед Фестом. Стихи с 7 по 12. Царь Агриппа II и Вереника в Кесарии и желание их слушать апостола. Стихи с 13 по 27. Прокуратор Фест в Иерусалиме и жалобы ему на апостола Павла со стороны иудеев. Стихи с 1 по 6. Вступив в должность, Фест через 3 дня отправился в Иерусалим, и там первосвященник и знатнейшие из иудеев тотчас же явились к нему с жалобой на Павла, прося его вызвать Павла в Иерусалим с тем же расчетом убить его по дороге. Первосвященником был тогда Исмаил, сын Фаби, которого еще Феликс поставил на место смещенного им Анании. Фест был настолько благоразумен, что не послушался их подущений и отказал в исполнении их просьбы. Он сказал им, что Павел содержится под стражей в Кесарии, и он сам туда скоро вернется, так что нет надобности вызывать узника в Иерусалим, и предложил обвинителям, именно знатнейшим, то есть облеченным соответствующими правами и властью, идти в Кесарию, чтобы там вести суд над узником. Так это и произошло. Апостол Павел на суде перед Фестом. Стихи с 7 по 12. После пребывания в течение 8 или 10 дней в Иерусалиме, Фест возвратился в свою резиденцию и на другой же день начал суд над святым апостолом. Конечно, обвинители его, иудеи, были уже здесь и стали возводить на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Из ответа апостола в 8 стихе можно видеть, что это были все те же обвинения, какие излагались ими и на суде перед Феликсом, но одно было или совсем новое, или более резко подчеркнутое, какое-то преступление против кесаря, надо полагать, того же свойства, что и клевета солунских иудеев, то есть, что Павел признает царем Иисуса и других учит тому же. Павел устраняет эти обвинения решительным заявлением, что он не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря. Тогда Фест, желая сделать угождение иудеям, спросил его: «Хочешь идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Этот вопрос мог иметь двоякий смысл. «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я, как судья, судил там тебя в присутствии Синедриона, или чтобы там судил тебя Синедрион в моем присутствии?» В первом смысле суд должен был бы производиться над Павлом как римским гражданином по римским законам, с применением только к национальным еврейским. Во втором суд должен был бы вестись по национальным еврейским законам, с применением только к римским. Поняв всю опасность этого, Павел решительно отверг это предложение прокуратора, сказав, что иудеев он ничем не обидел, а потому и не хочет судиться перед их верховным судилищем Синедрионом, поскольку же в лице прокуратора он предстоит перед судом Кесаревым, так как прокуратора судили именем Кесаря, то он в обеспечении себя от пристрастного суда иудеев требует себе лично суда пред Кесарем в Риме, причем заявляет, что он готов подвергнуться наказанию смертью, если он только действительно сделал что-либо достойное смерти. Из этих слов Павла видно, что он не надеялся на беспристрастие не только суда Синедриона, но и суда прокураторского, при замеченном желании Феста угодить иудеям. Несомненно, что на это требование суда в Риме апостола подвигли слова Господа, сказанные ему некогда, что как он свидетельствовал о нем в Иерусалиме, так надлежит ему свидетельствовать и в Риме. Теперь обстоятельства сложились весьма благоприятно для того, чтобы можно было отправиться в Рим, ибо каждый римский гражданин имел право апеллировать к самому кесарю. Эти слова Павла положили конец процессу. Рассмотрев с советниками, приемлемы ли апелляции Павла, Фест объявил апостолу: «Ты потребовал суда кесарева, кесарю и отправишься». В этих словах чувствуется неудовольствие прокуратора Павлом, понятное в нем после таких замечаний ему в ответе апостола. Царь Агриппа II и Вереника в Кесарии и желание их слушать апостола. Стихи с 13 по 27. Спустя несколько дней в Кесарию прибыл, чтобы поздравить Феста со вступлением в должность, царь Ирод Агриппа II со своей сестрой Вереникой или Вероникой, по-славянски Верникия. Это был последний царь из фамилии Иродов, с которым этот царствовавший дом прекратился. Он был сыном Ирода Агриппа I, правнук Ирода Великого, брат Друзиллы, жены бывшего прокуратора Феликса. Воспитывался он при дворе римского императора Клавдия, который недолго спустя после смерти отца его дал ему во владение Халкис в Сирии, а через 4 года, около 53 года по Рождестве Христовом, всю прежнюю тетрархию Филиппа, тетрархию Лисания, с титулом царя и полномочием иметь попечение и надзор за храмом Иерусалимским, при нем и была окончена постройка всего храма, и избирать иерусалимских первосвященников. Вереника была его родная сестра, бывшая сперва в замужестве за дядей своим Иродом, потом, по смерти его, жившая в беззаконной связи с братом своим Иродом Агриппой II, потом вышедшая за киликийского царя Полимона и после бывшая в связи с Веспасианом и Титом. Так как Агриппа был в вассальных отношениях к Риму, то потому счел своим долгом поздравить нового прокуратора. Считая Агриппу сведущим во всех иудейских делах, Фест обстоятельно изложил ему все дело Павлова. Рассказ Феста возбудил в Агриппе желание видеть и слышать такого узника, против которого так вооружены иудеи, которого, однако, прокуратор находил невинным. Очень вероятно, что Агриппа и прежде слышал что-нибудь об апостоле, слышал, конечно, и о христианстве, равно как и Вереника, и теперь они рады были случаю видеть и слышать одного из самых важных проповедников христианства. Желание высокого гостя было исполнено на другой же день. Агриппа и Вереника с царской пышностью вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами. В Кесарии, как резиденции прокуратора, было 5 когорт римского войска, следовательно, 5000 начальников. В общем, собрание это было весьма блестящим, многочисленным, и на это блестящее собрание, состоявшее из представителей военного и гражданского ведомства Кесарии с царем, его сестрой и правителем провинции, был приведен святой апостол Павел в узах. Представляя собранию узника, правитель изложил и побудительную причину. Из представленных против Павла обвинений он вынес убеждение, что по римским законам он не подлежит смертной казни, но составить себе верного суждения о деле не может, а потому хотел бы слышать мнение присутствующих, и особенно царя Агриппы, как знакомого с местными учреждениями и обычаями страны, дабы было что написать об узнике государю, то есть императору Нерону. Глава 26. Защитительная речь святого апостола Павла перед Агриппою, Фестом и другими, с изложением обстоятельств своей жизни и обращения ко Христу, стихи с 1 по 29. Мнение Агриппы и присутствовавших о деле Павла. Признание его невинным, стихи с 30 по 32. Агриппа, как царь и почетный гость прокуратора, председательствует в собрании, открывая и заканчивая его. Но, как воспитанный при римском дворе, он, открывая собрание разрешением святому Павлу вести защитительную речь, не говорит «позволяю», но «позволяется тебе» из вежливости по отношению к римскому правителю области. Тогда апостол Павел, простерши руку не как знак к молчанию, но ради торжественности минуты и торжественности речи, начал говорить. Речь апостола замечательна тем, что она направлена не столько к личной самозащите, сколько к защите своего дела, проповеди христианства, которой он призван. Поэтому тон речи радостный, восторженный, победный. Это было последнее торжественное свидетельство святого апостола Павла о Христе на священной почве Палестины, произнесенное перед именитыми представителями иудейства и язычества. Апостол начинает свою речь обращением к царю с таким же достоинством, с каким он незадолго перед тем обращался к Феликсу. Он выражает радость по поводу того, что имеет случай защищать свое дело перед царем, и при том перед таким царем, который знает все обычаи и спорные мнения иудеев, и, следовательно, лучше, чем другие, в том числе и прокуратор, может судить о его невиновности в тех преступлениях, в каких обвиняют его иудеи, считая его достойным смерти. Собственно, речь в защиту себя апостол начинает с ссылкой на свидетельство тех, кто знает его еще до обращения его в христианство. Он указывает на то, что еще с самых ранних лет своей юности он воспитывался не в Тарсе, где родился, а в Иерусалиме, куда, вероятно, привезли его еще мальчиком для обучения закону Божию. Жил он как фарисей, в полном согласии с требованиями этой строжайшей консервативной секты иудейства. Затем апостол переходит к настоящему своему положению как узник и говорит, что не за измену своим прежним убеждениям его хотят судить и предать смерти, но единственно за общую у него со всеми иудеями надежду на мессианское царство, обещанное Богом предкам иудеев и ожидаемое всем народом. Иудеев особенно раздражало то, что апостол в основании своей проповеди о наступившем уже царстве Мессии полагал учение о воскресении Иисуса из Назарета. Потому он и говорит: «Уже ли вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых?» Далее Павел признает, что он был ожесточенным гонителем тех, кто веровал в Иисуса из Назарета как воскресшего из мертвых и обетованного Мессию, и рассказывает подробно, как произошло его обращение ко Христу на пути в Дамаск, со всеми подробностями, подобно тому, как он это сделал в своей речи перед народом в Иерусалиме. Здесь имеются некоторые особенности, отличающие этот рассказ и от первого рассказа самого апостола, и от повествования Деяписателя в 9 главе, но в общем и существенном все три рассказа совершенно одинаковы. Самой важной особенностью является более подробная передача содержания речи явившегося Господа Савлу, где Господь открывает ему цель своего явления в том, что хочет сделать его своим служителем и свидетелем наравне с прочими апостолами. Далее важно то, что Господь, по словам Павла, сам обещал явиться своему новоизбранному свидетелю и открывать ему волю свою, что мы действительно и видим в его истории, как, например, в главах 22 стихе 17, в главе 23 стихе 11 и других. «Избавляя тебя», надо понимать в смысле «сохраняя жизнь твою от опасности, которым ты будешь подвергаться», что мы также видим осуществившимся в миссионерской деятельности Павла, когда он столько раз чудесно спасался от смертельной опасности, ему угрожавшей. Из слов Господа видно, что Павел поступал в точности, сообразуясь с ними, когда во время проповеди своей обращался всегда сначала к иудеям, а потом к язычникам. Господь объясняет Павлу и цель его посланничества – открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету. Открыть их духовные очи для познания истины Божией, результат чего – прощение грехов, поверив Господа Иисуса Христа как Мессию. Далее апостол поясняет, что он не мог воспротивиться небесному видению, а потому и начал проповедовать сначала иудеям в Дамаске, Иерусалиме и по всей земле иудейской, а затем язычникам. За это схватили его иудеи в храме и хотели убить его, но Бог помог ему. так что он мог жить до сего дня, проповедуя малым и великим и не отступая никогда от того, что предсказали Моисей и пророки, то есть, что Христос должен был пострадать и, восстав первым из мертвых, возвестить познание истины Божией как иудеям, так и язычникам. В этом месте энергетическая и сильная речь Павла была прервана легкомысленно запальчивым, громким голосом, резким замечанием прокуратора. Как некогда Пилату речь Господа об истине, которой пришел он принести на землю, показалась пустым мечтанием, и он прервал ее полным отчаивающего неверия вопросом, так теперь Фесту, светскому языческому чиновнику, пламенная речь Павла показалась сумасбродством. «Безумствуешь ли ты, Павел? Большая ученость доводит тебя до сумасшествия». С большим достоинством отвечал на это святой апостол. «Нет, достопочтенный Фест, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». Для уверения в этом язычника, не понимающего дела, святой Павел ссылается тут же на более понимающего иудея, царя Агриппу, которому главным образом, как к могущему более понимать, и обращена вся речь апостола Павла. Апостол говорит, что он не верит, чтобы от царя Агриппы было скрыто что-нибудь из всего, то есть из того, что относится к жизни и деятельности Господа Иисуса Христа, ибо все это не в углу происходило, не в тайне совершалось, а на глазах всего иудейского народа в Иерусалиме и по всей Палестине. Решительным и неожиданным оборотом речи апостол вдруг обращается непосредственно к совести Агриппы, и как опытный ловец человеков едва не уловляет его, так что царь только легкомысленной остротой избегает этого уловления, но почти тотчас же закрывает собрание, из чего можно ясно понять, что нечто зашевелилось в его совести. «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» — неожиданно спросил Павел и тут же сам ответил на этот вопрос засмущенного царя. «Знаю, что веришь». Воспитанный при дворе римского императора, Агриппа, наверное, оставался в душе иудеем. Окончание постройки при нем Иерусалимского храма, начатое его прадедом, до какой-то степени свидетельствует, что хотя бы в самой глубине души его было зарыто чувство иудейской религиозности. Проницательный взор апостола усмотрел это и так сильно разбудил это чувство, что царь смутился, особенно при той обстановке, в которой он находился, в присутствии римского правителя области, который смотрел на него, несомненно, как на римского воспитанника, чуждого иудейских суеверий. Возбужденное чувство иудеи насильно подавляется ложным страхом и стыдом перед образованными римлянами, переходит в лицемерие и раздражается легкомысленной светской остротой. «Ты немного убеждаешь меня сделаться христианином». На эту остроту святой Павел с задушевностью и трогательностью отвечал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме сих уз». Узы были похвалой святого апостола Павла, но, конечно, он не мог желать, чтобы все христиане были всегда в узах. Своим задушевным ответом Павел вновь разбудил совесть Агриппы, и тот, не будучи в состоянии более слушать его, поспешил закрыть собрание. Речь святого Павла носила в высшей степени отпечаток достоинства, свободы и любви, и это не могло не произвести впечатление на беспристрастных слушателей. Посовещавшись в стороне, царь с правителем признали Павла достойным освобождения от уз как человека ни в чем не повинного, но так как Павел потребовал суда Кесарева, то правитель решил послать его в Рим к Кесарю.